«Владыка, говорят, что Царство Божие на земле невозможно. Значит, и стараться бесполезно. Почему тогда в храмах поют «Да приедет Царствие Твое»?» Царство Божие на земле невозможно только потому, что наши грехи изгоняют Господа. Единственное место, где Он может безраздельно царствовать, это сердце человека. Царство Божие не место, а состояние. В свое сердце мы каждый и просим прийти Господа. Но мало только просить, причем осознанно, не просто повторяя знакомые слова молитвы «Отче наш». Надо готовиться принять Его, дать в душе место Его царству. Как готовиться? Учиться все делать так, как Он заповедовал в Евангелии. Если стараться, то уже на земле, среди тех же условий, трудностей, тех же людей, можно жить, как в раю. Пусть не сразу засияет в душе рай. Это зависит от нашего усердия и постоянства. Не сразу в полную меру все изменит, но хотя бы лучики его будут пробиваться сквозь серые тучи будни и труда, давая душе силы верить, надеяться, не унывать, не расслабляться, сознательно и с любовью просить: «Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое».